Я теперь должен лишиться единственного средства помочь себе, единственного источника моего будущего счастья. Идите, довольно дерзко предполагать, что я должен заботиться о счастье подобных вам людей». Слезы выступили на глазах у Мольера. «Извините, ваше высочество, если вам не было ребяческое убеждение, будто такой высокопоставленный принц охотно позаботится о счастье бедного человека, горе бедняку, участь которого в руках сильного». Он поклонился и вышел. Девица Бежар последовала за ним. От таких дерзких слов Мольера Конти остолбенел, его натура окончательно пробудилась, и жилы на лбу налились кровью. «Позови Гурвиля, Лорен!» — закричал он. Паш, стоявший безмолвно в отдалении, бросился к двери. «И Сарасина!» «И я тоже!» — сухо сказал Сарасин. «Покорнейше попросил бы покончить со мной. А то пизенасскому полицейскому служителю долго придется ждать». «Покончить, сударь, я этого и хочу. Оставьте нас, Гурвиль». Шевалье удалился. «Наше дело простое, и ваше вступление доказывает, что вы знаете, в чем оно заключается». «Я мог, по крайней мере, догадаться об этом. Меня увезли ночью из Безьера и сочли нужным обращаться, как с уличенным преступником». «Да, я так и смотрю на вас, и докажу, почему. Кто дал вам приказание делать приготовление в Безьере к земскому собранию?» «Господин аббат. Он объявил мне, что ваше высочество выразили это желание в своем письме, и я не смел ослушаться его». «Не стану скрывать, что аббат Даниэль предвидел, что на меня обрушится ваш гнев, и искал предлога удалить меня отсюда, пока ваше высочество не будет лучшего мнения обо мне». «Собственный страх за себя, бездельник, заставил тебя удалиться. Трусость и сознание вины написаны у тебя на лице». Сарасин вздрогнул, лицо его налилось кровью, но он сдержался. «Не знаю, почему бы это могло быть, ваше высочество. Я служу вам 10 лет, и за это время ничем не опозорил себя. Мне более всего совестно и прискорбно, что эта переписка была украдена в самое дурное для вас время, и больно, что подозрение ваше падает на меня, которого вы могли бы лучше знать, который в молчит и со своими сладкими речами, отвечая на доказательства. Где они? Станешь ты отвергать, что день и ночь напевал мне, чтобы я примирился с правительством, что когда Даниэль прибыл из Парижа с брачным предложением Мазарини, ты употребил всю силу своего красноречия, чтобы заманить меня в ловушку хитрого кардинала? Станешь ты утверждать противное?» «Нет, ваше высочество, но и аббат делал то же самое. Подумайте же, если бы вы не поступили, как советовали вам моя преданность и заботливость о вас, в каком ужасном положении находились бы вы теперь, вместо того, чтобы быть губернатором Лангедока?» «Прекрасно. Привести меня именно в это ужасное положение. Заставить выбрать между моей погибелью и рабством. Вот подлое дело, на которое ты был подкуплен». «Ваше высочество, я писец, а вы принц. Но во мне течет благородная кровь гидальгу, который на подозрение в подлости и измене отвечает ударом ножа». С этими словами он судорожно схватился за нож, но тотчас же выпустил его. Он страшно побледнел. «Напрасно все это хвастовство. Переписку, украденную из моего рабочего кабинета, из надежного шкафа, о существовании которой ты торжественно поклялся ничего не знать, я нашел после свадьбы в руках Мазарини».